Глава 21. Иисус Христос осуждается на бичевание и смерть Пилатом. Прокуратор снова провозглашает Иисуса Христа невиновным, соглашаясь только на наказание исправительное. Упорство первосвященников, предложение народу на выбор Иисуса и разбойника Варраввы, сон жены Пилатовой и ходатайство за Иисуса. Первосвященники наущают народ: свобода Варравве, крест Иисусу. Пилат напрасно думал заменить казнь смертную бичеванием, лютость этого наказания, венец терновый, се человек, царя ли вашего распну, не имамы царя, токма кесаря, опасность и признаки народного возмущения. Устрашенный прокуратор омывает руки и осуждает на смерть неповинного. Пока Иисус Христос находился во дворце Иродовом, перед домом Пилата час от часу более собирался народ. Евангелие от Луки, глава 23, стих 13. Не столько для того, чтобы быть свидетелем суда над пророком Галилейским, заключение его в узы еще не могло сделаться известным всему городу, но чтобы участвовать в подавании голосов за освобождение узника. Ибо в это время у иудеев существовал обычай, чтобы в честь праздника Пасхи давать свободу одному из осужденных на смерть преступников. Народу предоставлено было полное право выбирать кого угодно. Это составляло остаток свободы, которой римляне любили льстить народам, ими побежденным. О выборе кандидатуры, без сомнения, договаривались предварительно. Поскольку Пилат был правителем, собственно, Иудеи и Самарии, то голоса тех, кто жил в его областях, особенно иерусалимлян, конечно, были слышнее прочих и имели больше силы. Фарисеи, пользуясь доверием народа, могли иметь сильное влияние на такие выборы. По возвращении Синедриона Пилат против воли должен был снова начать суд, для него очень неприятный. Известие о поруганиях, которым Иисус Христос подвергся во дворце Ирода, шутовская одежда, в которой он был приведен назад, давали понять Пилату, что правитель Галилейский почитает этого узника за мечтателя, которого недостаточно наказать одним осмеянием, но должно наказать чем-либо. Итак, подозвав к себе членов Синедриона и народ, прокуратор сказал: «Вот вы привели ко мне человека этого, как возмутителя народного спокойствия. Но я при вас самих расспрашивал его и нашел совершенно невинным в том, в чем вы его обвиняете. Ирод, к которому я послал его, сколько вижу тех же мыслей, по крайней мере, он не нашел в его действиях преступления, достойного смерти. Итак, я не могу по вашему желанию осудить его. Наказать, если угодно, я накажу, но после должен возвратить ему свободу как невиновному». Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 14 по 16. В этих словах уже заметна некоторая уступка со стороны Пилата. Прежде он утверждал, что узник недостоин ни малейшего наказания, и теперь соглашается применить наказание исправительное. Уверенность его в невиновности Иисуса Христа не изменилась, как увидим, изменились только обстоятельства. Положить какое-либо наказание узнику казалось нужным и для того, чтобы показать внимание к намеку нового друга своего Ирода на его мечтательность, а более из снисхождения к Синедриону, чтобы он имел возможность без особенного стыда прекратить преследование невинного. Что такой оборот дела будет стоить праведнику незаслуженных страданий, об этом Пилат не заботился, считая торжеством своего правосудия, если в таких обстоятельствах сумеет спасти, по крайней мере, его жизнь. Но первосвященники, видя снисхождение к себе, сделались настойчивее и объявили решительно, что они требуют смертной казни, и не согласятся ни на какое другое наказание. Господь находился перед Лефостротоном в одежде Иродовой. Спрашивать его снова не было никакой нужды, ибо обвинения были те же самые, что и прежде. Пилат был в явной нерешительности, что делать. Шум народа вывел его из недоумения. Праздная толпа изъявляла неудовольствие, что Егемон, занявшись судом над Иисусом Христом, медлит исполнить народные обычаи, освободить ради праздника одного из преступников. Дерзость эта, в другое время обидная, теперь была приятна для Пилата, так как предоставила ему способ выйти из затруднения. Известно было, что народ намерен просить Варавву, опасного преступника, который произвел возмущение и убийство и теперь со своими сообщниками сидел в темнице, ожидая казни, вероятно, крестной. Что думал Пилат, если я поставлю Иисуса рядом с этим разбойником и предложу народу на выбор? Уже ли иудеи предпочтут Иисусу возмутителя и убийцу? Последнее казалось совершенно невероятным, ибо Пилат знал, что народ не разделяет с первосвященниками ненависть к Иисусу и что, напротив, народная любовь к нему была виной их зависти и недоброжелательства. Сообразив мгновенно все это, Егемон обратился к народу. «Хорошо», — сказал он, — «я готов исполнить ваши требования. Слышу, что вам хочется просить свободы Варавве. Не препятствую. Впрочем, предлагаю вместе с ним на выбор другого. Хотите ли, чтобы я отпустил вам Иисуса, так называемого Христа, царя иудейского?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 17, Евангелие от Марка, глава 15, стих 9, Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 39. Более Пилат ничего не сказал в одобрение Иисуса Христа. Из его уст одобрение скорее могло иметь противоположный результат и показаться посягательством на свободу выбора, который так дорожил народ, воздыхавший о древних правах. Но что он сказал бы в одобрении, уже некоторым образом заключалось в наименовании узника Христом, царем иудейским, которое, кажется, сказано Пилатом в знак снисхождения. В самом деле, с этим наименованием соединены были все приятные воспоминания, все лестные надежды народа иудейского, некогда имевшего собственных царей, и теперь с нетерпением ожидавшего Мессию царя из потомков Давидовых. Сама честь народная требовала дать свободу и жизнь тому человеку, все преступление которого состояло в наименовании себя царем иудейским. Только в устах римского прокуратора название Иисуса Христа царем иудейским могло представиться двусмысленным и даже насмешливым. Если не сам народ, то враги Господа могли толковать их так, как будто Егемон издевался над ними, и спрашивая свободы для царя иудейского. Во всяком случае, предложение Пилата народу об избрании Иисуса Христа было весьма необыкновенно. «Смотри», — замечает Златоуст, — «как порядок изменился. Народ должен просить у Пилата свободы преступнику, а теперь сам прокуратор просит ее у народа». Первосвященники и народ немного удалились для совещания. Пилат оставался на судейском месте посреди Лефостротона для производства суда над прочими узниками. Когда таким образом Иисус Христос был всеми оставлен, и сам Пилат уже начинал, хотя против совести, склоняться к строгим мерам, невиновность его обрела на время защиту там, где менее всего можно было ожидать защитников. Жена прокуратора прислала к нему своего служителя с тайной просьбой не осуждать необыкновенного узника и, если можно, совершенно уклониться от судопроизводства над ним, ибо, говорила она, «в прошедшую ночь я видела чудесный сон и много пострадала за сего святого мужа». Не имея исторических указаний, Бесполезно было бы догадываться, что именно видела во сне жена Пилатова. В таком случае пришлось бы обратиться к догадкам совершенно произвольным. Впрочем, из всего видно, что Прокула убеждена была сном своим не только в невиновности Иисуса Христа, но и в том, что он есть праведник, слово, которое в устах язычницы означало человека необыкновенной добродетели, любимца божества. Можно также предположить, что во сне открыто было Прокуле более или менее и высокое достоинство лица Иисусова, и страшная участь, ожидающая врагов его и судей неправедных. На Пилата предостережение жены должно было подействовать тем сильнее, чем более оно совпадало с убеждением его собственного сердца и чем известнее было ему нравственное достоинство его супруги. Если бы он не предложил народу выбор между Иисусом и Вараввой, то, может быть, нашел бы предлог тотчас прекратить по совету жены судопроизводство. Впрочем, обстоятельства позволяли Пилату успокоить жену свою насчет судьбы праведника тем, что в его руках еще было много средств спасти его, если не от наказания, то от смерти. Между тем, как Пилат разговаривал с посланным от жены и производил суд над другими узниками, первосвященники и старейшины пустили в ход все способы, чтобы настроить народ против Иисуса Христа. Сделать это для них было тем удобнее, что иерусалимляне, имевшие большее право голоса, были приверженнее других к фарисеям, не любили галилеян и вообще были развращеннее и горделивее. Между прочим, в наущении могли говорить: «Синедрион в полном собрании два раза совсем беспристрастием под клятвой допрашивал Иисуса и, основываясь на собственных словах, его нашел в нем человека нечестивого, крайне опасного для благоденствия народа иудейского. Дела им совершенные странны, но кто не видит, что ему помогали темные силы, что он посланник Вельзевула?» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 34. «Ибо когда он совершал их? В субботу, вопреки закону Моисееву, к поруганию нашей религии». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи со 2 по 8. «А чему учит он? Разрушает все предания». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 2. «Грозит разрушить самый храм». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 61. «Поносит все священное, не исключая и нас, первосвященников. А как живет он? Ест и пьет с мытарями и грешниками». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11, глава 11, стих 19. «Ведет дружбу с самарянами». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 48. «Все презренные люди с ним в единомыслии, и такой человек называет себя Сыном Божьим. Если бы он был действительно Мессия, то дошел ли бы до теперешнего состояния, позволил бы обходиться с собой, как с рабом, согласился ли бы служить посмешищем для Иродовых слуг? Где пророки Моисей и Илия, которые должны возвестить всем приход Мессии?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 21. «Напротив, этот человек предан собственным учеником, так мало ценят его сами друзья. Да и кто ожидает Мессию из Назарета?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. «Из дома плотника. Нет, не будет того, чтобы глупые дерзкие галилеяне могли дать нам царя. Иерусалим не поклонится Назарету. Что в пришествии Мессии радостного? Не то ли, что он освободит народ иудейский от врагов его, восстановит престол Давидов?» Евангелие от Луки, глава 19, стих 11. «Но посмотрите на этого человека, это ли победоносный потомок Давида, который с трепетом ожидает милости и смерти от приговора римского всадника? Он, когда и был свободен, непрестанно твердил: давайте дань кесарю. Это Мессия, только не иудейский, а римский. Честь народа требует испросить ему самой поносной казни. Не примечаете ли, что Пилат, называя его царем нашим и прося ему свободы, издевается над нами? О, если бы Господь не смирил нас за грехи отцов наших, мы показали бы необрезанному, как поносить Израиля. По крайней мере, охраните честь Синедриона, храма, имя Бога Израилева, вы, израильтяне. Проклят, кто скажет хоть слово в пользу сына Иосифова. Преступления Варавы также могли быть оправданы и уменьшены. Ничто не препятствовало фарисеям, произведенное им возмущение, изображать в виде патриотической ревности по закону Моисееву и преданиям. Возмущения в Палестине тогда были делом обыкновенным, и при всех несчастьях от них происходящих, подверженный политической мечтательности, народ смотрел на возмутителей, как на людей, в которых дышит дух свободы, а поэтому достойных лучшей участи. Напротив, Мессия, не сделавший ни одной попытки свергнуть иго римлян, казался уже потому самому для многих неистинным. Наущенная толпа приблизилась к Лифостротону. «Итак, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» — спросил Пилат. «Хотите ли, чтобы я отпустил царя иудейского?» Весьма не кстати употребляет он опять это наименование, которое наущенному народу казалось язвительной насмешкой. «Не его раздалось со всех сторон, не его, а Варавву!» В замешательстве, еще не успев придумать никакого выхода, Пилат как бы нехотя спросил народ, «Что же мне делать с так называемым царем иудейским?» «На крест его, на крест!» — кричала чернь, словно в самом деле ей предоставлено было право решать все дела. Единогласное указание на сам род казни обнаруживает, что наущавшие не забыли никаких подробностей. «Но какое зло сделал он! На крест, на крест!» Более не слышно было ничего. «Нет!» — отвечал Пилат, раздраженный неудачей и не привыкший терпеть подобных наглостей. «Что прежде я сказал, то и будет. Наказать его я накажу, а потом отпущу». После этого тотчас дано повеление Варавву освободить, а Иисуса Христа подвергнуть бичеванию. Этим наказанием егемон, как увидим, надеялся совершенно успокоить лютость врагов его. Бичевание, флагеллатио, которым Пилат думал заменить смертную казнь, было одним из самых поносных и мучительных наказаний, которым римляне за важные преступления подвергали большей частью рабов и тех, которые не имели прав римского гражданина. И в иудейских синагогах наказывали розгами, но определенное число ударов было невелико. Наказанный не лишался даже чести гражданской. Римляне, напротив, подвергали бичеванию за важные преступления и обычно перед совершением смертной казни. Число ударов и прочие подробности не были определены законом и представлялись человеколюбию или бесчеловечности воинов, которые у римлян совершали все казни. Бичи делались из веревок или ремней, в которые по местам ввивались острые костяные или металлические палочки. Нередко осужденные умирали под бичами. Таким-то наказанием Пилат хотел показать снисхождение и к врагам его, и обвинителям. Получив приказ, воины, находившиеся при Пилате, взяли Иисуса Христа с Лифостротона и отвели в преторию, на двор прокураторский, где совершались подобные наказания. Потом созвали большую часть военной спиры или когорты, состоявшей от 600 до 1000 человек, ибо бичевание было чем-то вроде развлечения для этих грубых людей. Евангелисты не упоминают, чтобы пречистое тело Господа во время бичевания было привязано к столбу, но общераспространенное предание утверждает, что было. Жестокое само по себе бичевание теперь было еще жесточе. Каждый из воинов хотел дать почувствовать силу руки мнимому противнику Кесаря, божества претарианцев. Насытив свою жестокость, Воины перешли от мучений к насмешкам, или по обыкновенному в грубых людях сочетанию варварства с увеселением, или по примеру Ирода и его царедворцев. Вздумали заставить узника изобразить царя, возводимого в царское достоинство. Для этого на обнаженное, покрытое ранами и кровью тело Господа накинули червленную хламиду, рот короткой почетной япончи, закрывавшей только половину тела, которое застегивалось на правом плече и надевалось важными военными людьми. Само собой разумеется, что хламида эта была какая-нибудь ветхая и негодная к употреблению. Военным одеянием хотели только означить мнимое домогательство Иисуса Христа верховной власти над иудеями. Потом некоторые из воинов для того же сделали наскоро венок и надели его на голову Господа. На соплетение венца были взяты тернистые ветви, но какого именно дерева или травы, ибо тернистых пород много, этого по одному значению подлинных слов Евангелия определить невозможно, потому что греческое слово «акантпса» означает «всякое колючее растение». Отцы церкви, начиная с Климента Александрийского, считают, что это был терн в собственном смысле слова. В самом деле, хотя венец придуман не столько для увеличения мук, сколько в насмешку, бесчеловечная прихотливость воинов, без сомнения, не упустила случая взять самое колючее растение, какое только могло найтись на дворе прокураторском, а поэтому название венца Иисуса Христа терновым соответствует и значению слова, употребленного в подлиннике и церковному преданию. Теперь недоставало только последнего знака царской власти – скипетра. Вместо него один из воинов вложил в руку Иисуса Христа палку из тростника палестинского, который похож на наш тростник, только гораздо толще и тверже его. После такого мнимо-царского облачения, которое само по себе уже было посмеянием, начались издевательства самые грубые. На Востоке уважение к царям обыкновенно изъявляют падением перед ними на колени. То же делали и теперь. Падая поодиночке перед Иисусом Христом на колени, говорили: «Радуйся, царь иудейский». С этими словами каждый воин плевал Господу в лицо, брал у него из рук трость и ударял его по голове. Что такая бесчеловечность была произвольной и даже противоречила законам, об этом воины не думали. Царь-самозванец, галилеянин, презираемый самими иудеями, для них презираемыми, казался им таким преступником, для которого любое мучение недостаточно. Иисус Христос среди этих поруганий являлся таким, как провидел его еще за несколько веков пророк, когда в божественном вдохновении изрек: «Яко агнец на заклание ведеся, так и не отверзает уст своих». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Будучи злословием, по замечанию апостола, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал и себя, и мучителей своих своему Отцу, Судии Праведному. Первое послание Петра, глава 2, стих 23. Между тем первосвященники и народ, несмотря на объявление прокуратора, что бичеванием Иисуса Христа должно окончиться все дело, продолжали стоять у притории с явным намерением требовать его смерти. Снисхождение, им оказанное, увеличивающаяся толпа народа, который во время бичевания еще более мог быть наущен, подталкивали к новому упорству и дерзостям. Пилат видел это. Как самовластный судья он мог сказать, что дело кончено, но его самовластие было зыбко перед многочисленной толпой мятежной черни, которая, воодушевившись личным присутствием своих вождей, могла отважиться на все. Пришлось выслушать Синедрион и народ и не раздражать их явно. Оставив Лефостротон, Пилат вошел в преторию к воинам, чтобы увидеть, как исполнено его повеление. Увы, оно исполнено было слишком усердно. Исполнено так, как, по всей вероятности, не ожидал неравнодушный к положению узника римлянин. Взгляд на жалостное положение узника, бесчеловечность, проявленную по отношению к нему, и кроткий божественный вид страдальца еще более убедили прокуратора в той мысли, что если для подсудимого по обстоятельствам неизбежно было какое-либо наказание, то он наказан уже слишком много. Но как спасти его? Показать в этом самом виде народу? Уже ли, думал Пилат, и этот жалостный вид не тронет врагов его, особенно тех из иудеев, которые не имеют к нему личной ненависти? С этими мыслями прокуратор оставляет преторию, повелев следовать за собой Иисусу. «Вот, — сказал он народу, — я вывожу его к вам, чтобы вы снова знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 4. В то же время и Господь вышел из претории с облитым кровью, полузакрытым багряницей телом, с колючим венком на голове, которая также была изъязвлена и окровавлена. «Се человек!» — воскликнул Пилат, по-видимому, тронутый жалостным видом божественного узника. «Смотрите, если в его лице что-либо дерзкое и мятежное, в его положении что-либо опасное для правительства, смотрите, как он в угоду вам поруган, измучен!» Слова эти и положение Господа действительно тронули многих из иудеев. Еще раздалось несколько голосов распять его, но уже не с таким свирепством. Первосвященники, старейшины и книжники заметили это и начали кричать сами вместе с народом. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 6. Многочисленная толпа слуг их и приверженцев закричала тоже. Минуты были самые решительные. И Пилат начал терять равнодушие судьи. «Ну, — сказал он, — если уж вы так упорны, то возьмите его и сами распните, если можете. А я еще раз скажу вам, что по моему образу мысли и законам римским не нахожу в этом человеке никакой вины». Суровый вид прокуратора показывал, что он сдержит свое слово. Первосвященники, при всем желании видеть Господа осужденным по римским законам, принуждены были на время оставить эту надежду и снова обратиться к обвинению его в нарушении отечественных постановлений. В последнем случае представлялась, по крайней мере, та выгода, что Пилат, как язычник, не имеющий права судить о священных законах иудейских, а, следовательно, о их нарушении, по необходимости должен полагаться на слова книжников иудейских, которым при помощи фарисейского правоведения нетрудно было вывести, что Господь по уложению Моисея достоин смерти. «Что за нужда, — отвечали первосвященники Пилату, — что ты не находишь его достойным смерти по твоим законам? У нас есть свой закон, по которому он должен быть казнен, ибо выдавал себя, между прочим, и за Сына Божьего». Но обвинение это произвело на Пилата совершенно другое впечатление, чем надеялись враги Господа. Прокуратор, по замечанию святого Иоанна, услышав это слово, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 8, то есть, что Иисус Христос называл себя Сыном Божьим, еще более испугался. До этого он опасался осудить невинного человека, праведника, необыкновенного мужа, может быть, любимца богов. Теперь страшился произнести приговор над Сыном Божьим, за которого Бог, Отец его, кто бы он ни был, должен жестоко отмстить ему, ибо Пилат, как язычник, нисколько не чужд был той веры, что боги иногда в виде человеческом нисходят на землю и рождают полубогов. Ничего невозможного не находил он и в том, что такой полубог явился в Иудее, подвергся узам и предстал его судилищу, ибо языческая религия допускала, что и сами боги принимали иногда вид бедных странников, а полубоги подвергались иногда даже оскорблениям и уничижению. Напротив, догадка, не полубог ли находится в его судилище, объясняла для Пилата многое, чего он прежде никак не мог понять. И чудный сон жены его в пользу узника, ей неизвестного и наверного, и необыкновенные поступки Господа, его молчание, необыкновенное терпение, высота мыслей и чувствований. Расспрашивать обвинителей, как и за какого Сына Божьего выдавал себя обвиняемый, показалось неуместным. Раздраженные первосвященники прямо могли сказать Пилату, что он не имеет права вмешиваться в дела их религии, которая находилась под покровительством самого кесаря. Казалось, лучше было обратиться к самому узнику и у него узнать тайну его божественного происхождения. Полный страха и сомнения, Пилат входит немедленно в преторию, дав знак следовать за собой Иисусу Христу. «Откуда ты?» — был первый вопрос. «Не о месте рождения», — спрашивалось, ибо Пилат слышал уже, что Господь родился в Галилее, не о том, какого он происхождения, от людей ли рожден или от богов. Требовалось, чтобы Господь открыл свое происхождение, естественное или сверхъестественное. Если и прежде нетрудно было Иисусу Христу привлечь на свою сторону судью, то теперь стало еще легче. Несмотря на свой скептицизм, суеверный, испуганный язычник как будто готов был верить всему, что бы ни было сказано узникам чудесного о своем происхождении. Но Иисус ответа не даде ему. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 9. Достоин ли был знать святейшую из тайн суеверный язычник, который спрашивал Господа не по любви к истине, а от страха, после того, как совершенно вопреки своей совести подверг его мучительному бичеванию? Понтий не способен был понять тайну предвечного происхождения лица Иисусова, который по высоте своей не могла найти себе места даже в уме первосвященников и книжников, всегда почивавших на законе Моисеевом. Все слышанное или прочитанное Пилатом о сынах богов, которыми изобилуют мифологии греков и римлян, не помогло бы ему в постижении тайны лица Иисусова. На основании этих басен Пилат всего скорее сравнил бы его в своем уме с каким-либо Геркулесом или Ромулом. Притом избавить себя от смерти повествованием о своем небесном происхождении было совершенно несообразно с нравственным достоинством Иисуса Христа. Мы видели, что он, решившись положить душу свою за спасение мира, вместе с тем отрекся от всех сверхъестественных средств к своему освобождению. Ему угодно было, чтобы его судили как человека, а не как Сына Божьего. Впрочем, если бы Господь, как думают, к сожалению, в наше время некоторые даже из ученых-толкователей Слова Божьего, происходил от земных родителей, а не произошел, как он сам говорил, с неба от Отца, то, может быть, самая любовь к истине, для свидетельства которой он родился, побудило бы теперь вывести Пилата из заблуждения, сказав: «Я, подобно всем людям, происхожу от смертных родителей, я не Сын Божий в собственном смысле этого слова, и называл себя так единственно в том отношении, в каком каждый добродетельный человек может быть назван Сыном Божьим. Пилат, может быть, не был бы не способен понять, в чем состоит нравственное сыновство Божье. Но, как Иисус Христос был и есть действительный, естественный Сын Божий, то ему и прилично было отвечать, как и ответил на вопрос Пилата, молчанием. Поскольку для Пилата причины, по которым он не получал теперь ответа, были непостижимы, между тем, для гордости римского всадника такое молчание казалось вовсе неуместным в узнике, который, сын ли он богов или нет, близок ко кресту, то он, желая прервать молчание, с надменением спросил: «Как? Ты мне не ответствуешь? Разве не знаешь, что я имею власть распять и отпустить тебя?» Несмотря на высокомерие слов этих, в них все еще выражалась склонность Пилата даровать Господу свободу. Но куда девался страх его? Туда же, откуда произошел. Легкомыслие родило его, легкомыслие и рассеяло. Впрочем, привычная хитрость римского вельможи и здесь могла действовать. Он мог, скрывая свой собственный страх, с намерением пугать Иисуса Христа своей властью, чтобы, судя по тому действию, какое произведет угроза на узника, заключить, человек ли он простой или сын богов. Между тем надменными словами «Я имею власть распять и отпустить тебя» Пилат невольно обнаружил тайное свойство своего правосудия и своей совести. «Смотри», — замечает святой Златоуст, — «как он предварительно произносит суд на самого себя. Ибо если все было в твоей, Пилат, власти, то почему ты, не найдя в нем никакой вины, осудил его на крест?» Самохвальство судьи не осталось без обличения, которое, без сомнения, столько же казалось необыкновенным для Пилата, сколько было прилично Господу. «Отвечай, Иисус, не имейте власти ни единой на мне, аще не быть дано свыше. Сего ради предавай мя тебе боли, грех и мать». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 11. Справедливо замечает при этих словах блаженный Августин, что Иисус Христос, когда молчал, молчал как агнец, а когда говорил, говорил как пастырь. В этих словах слышен истинный глас истинного пастыря, который, решившись положить душу свою за овцы, не оставляет без вразумления и самых вепрей, ищущих его души. Пилат, желая знать о том, чего ему нельзя было знать о небесном происхождении Иисуса Христа, совершенно забыл ту истину, которую ему прежде всего следовало помнить, то есть, что суды земные, как и все деяния человеческие, находятся под невидимым управлением судьи небесного, который потребует некогда строгого отчета от неправедных властителей. И вот Господь, не удовлетворив безвременному любопытству Пилата, подает, однако же, помощь его слабой совести, приводит ему на память истину, что дело, которым он теперь занимается, подлежит, кроме его Лефостротона, суду гораздо более высокому, божественному, и что ему остается быть только орудием этого суда на земле. Словами «более греха на том, кто предал меня тебе», освящена была перед Пилатом, сколько нужно было для его вразумления, будущая судьба врагов Иисусовых и его собственная. Ему дается предварительно слышать будущий приговор себе от небесного судьи за то, что не спас от смерти праведника, слышать во всей точности, то есть что его ожидает неизбежное наказание, хотя меньшее по сравнению с наказанием личных врагов и предателей Иисусовых. Совесть римлянина и на сей раз не была глуха. Смелые указания Иисуса Христа на Судью Небесного, явный намек на несчастную участь, ожидающую его гонителей, твердая решимость исполнить свое великое предназначение, прозрение в тайну совести Пилатовой, кажется, совершенно устранили неблагоприятную перемену мыслей, которая могла произойти в последнем из-за молчания Господа на его вопросы и даже угрозы. Если судья не слышал от подсудимого признания в том, что он есть Сын Божий, то не слышал и отрицания. Между тем мог полагать, что необыкновенный узник имеет какие-либо особенные причины не открывать тайны своего лица и происхождения. Поэтому, выйдя из притории, Пилат, по замечанию святого Иоанна, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 12, не только не изменил прежнюю позицию защитника невиновности Иисусовой, но еще усерднее начал искать возможность спасти его от смерти. Молчание евангелиста не позволяет сказать с уверенностью, к чему именно обращался прокуратор для достижения этой цели и что было сказано им первосвященникам. Прокуратору явно нельзя было утверждать, что обвиняемый не признает себя виновным в присвоении имени Сына Божьего, ибо кроме того, что Господь не отрекся перед ним от этого наименования, первосвященники могли вдруг представить свидетелей того, что он называл себя Сыном Божьим. Нельзя было Пилату заявить, и что обвинение Иисуса Христа в наименовании себя Сыном Божьим не составляет преступления, достойного смерти, ибо не его было дело судить о тяжести преступлений, касающихся иудейской религии. Но тем с большим правом Пилат мог объявить первосвященникам, что подсудимый узник, если в чем-либо и виновен, то уже наказан за то. Слишком и несправедливо было бы за одно и то же наказывать так жестоко дважды. Мог снова отклонять от себя окончательное решение дела под предлогом необходимого совещания с Иродом, к области которого принадлежал Иисус Христос. Мог даже как представитель кесаря явно принять Господа под защиту римского правосудия, как человека, гонимого Синедрионом по личным мотивам. Как бы то ни было, защита Пилата была так действенна, что первосвященники принуждены были оставить обвинение Господа в нарушении отечественных законов и почли за лучшее снова обратиться к одному уголовному извету, к измене кесарю. Во время последнего Пилатова допроса фарисейские и саддукейские лжеполитики имели полную возможность договориться между собой и найти средства, как усилить этот извет и сделать его неотразимым для прокуратора. «Итак ты хочешь, — вскричали гордо первосвященники, — избавить его от казни. Поступай как угодно, но знай, что если ты его отпустишь свободным, то ты не друг кесарю. Всякий, кто называет себя царем, есть противник кесарю». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 12. Наущенная чернь кричала то же самое, упрекая Пилата в неверности своему государю. При этих неожиданных словах внезапно исчезла вся твердость Пилата. «Друг кесарев» — было такое наименование, которым гордились знатнейшие люди в Риме, начальники обширнейших провинций. Сам Ирод Великий почитал за особенную честь именоваться и слыть в народе другом Августа. Тем более должен был дорожить этим наименованием римский всадник, который еще весьма далек был от того, чтобы повелитель света назвал его своим другом. «Если освободишь его, то ты враг кесарю». Слова эти сказанные перед всем народом устами целого Синедриона, были ужаснее грома. Из них открывалось, что первосвященники готовы перенести дело на суд Кесаря, чтобы там обвинять вместе с Иисусом Христом и Пилата, как изменника, который не родит о чести и выгодах своего владыки. Для Пилата эти угрозы тем более имели силу, чем менее он в качестве правителя Иудеи свободен был от проступков, за которые по справедливости и с успехом можно было обвинять его перед Кесарем, особенно таким врагам, которые действовали в Риме и золотом, и происками. Еще бы не так ужасало обвинение перед Кесарем в измене, если бы на римском престоле сидел тогда Август или ему подобный. Можно было надеяться, что полубог римский великодушно рассмотрит дело в истинном его виде и не поставит Иисусу Христу в вину одного наименования себя царем. Но Рим стонал тогда под железным скипетром Тиверия, чудовище, которое, не имея доверия и жалости даже к родным, питаясь сомнениями и притворством, терзало всякого по малейшему подозрению, у которого самые бесстыдные изветы всегда находили отклик и награду. Кроме будущей опасности со стороны Кесаря, нужно было страшиться и настоящей, со стороны народа. Необузданная, наущенная фарисеями толпа становилась час от часу наглее и мятежнее. Свирепый крик ее уже показывал, что она готова на любое насилие. Горсть претерианцев ничего не значила в сравнении с бесчисленным множеством иудеев, собравшихся со всего света на праздник Пасхи. Кроме опасности народного возмущения, за него пришлось бы еще отвечать перед Кесарем. Что же, если бы Тиверий узнал, что единственной причиной возмущения был отказ римского прокуратора народу иудейскому, требовавшему казни для личного врага Тивериева, каким считали мнимого домогателя престола иудейского? Подобные мысли могли смутить и не Пилата, человека с неокончательно заглушенной совестью, имеющего понятие о справедливости и некоторую склонность к ней, но из детства привыкшего, по примеру вельмож римских, ставить свою выгоду выше нравственности, смотреть не столько на совесть, сколько на обстоятельства, угождение Кесарю почитать высшим законом своих действий, казаться справедливым, где можно это делать без вреда для себя, по крайней мере, важного, человека незнакомого с истинной религией, с лучшими переживаниями и надеждами рода человеческого, теми переживаниями, которые создают истинных героев добродетели, теми надеждами, без которых самая возвышенная нравственность зыбка и ненадежна. Чтобы для защиты невиновного отказаться всенародно от дружбы с Кесарем, презреть опасность для собственной жизни, для такой высокой жертвы и в язычестве необходим был твердый дух Регула, бескорыстие Цинцината. Но дух Регулов и Цинцинатов давно оставил Капитолий, наполненный льстецами Августа и рабами Тиверия. Добавим еще одну мысль. Если некоторые из древних учителей церкви предполагали, будто Иуда продал своего учителя в надежде, что он посредством сверхъестественных сил освободится из рук своих врагов, то еще основательнее предположить, что Пилат, решившись осудить Иисуса Христа на смерть, вероятно, надеялся, что боги, если он их сын, не замедлят спасти его от казни, столь позорной для их божеского достоинства. Сообразив все это, легко понять, каким образом крик народа и первосвященников пересилил ослабевшую волю судьи. Решившись уступить необходимости, Пилат взошел на судейское место для окончания суда. Господь, доселе остававшийся в притории, был выведен на Лефостротон для выслушивания приговора. Обвинители также приблизились. Вместо шума наступила тишина. Все ожидали, что скажет Пилат и чем закончится дело столь необыкновенное. «Се, царь ваш!» — воскликнул невольно Пилат при взгляде на того, которого надлежало теперь, вопреки совести и желанию, осудить на смерть. «Распять! Распять его!» — закричала буйная толпа, желая прекратить зрелище и для нее нелегкое. «Как? Царя вашего распять? Распять! Распять его!» «У нас нет, — прибавили первосвященники, — царя, кроме кесаря!» Не так говорили они в синагогах своих. Там всего чаще повторяли: «У нас нет другого царя, кроме Бога». Притом все ожидали царя, мессию, все надеялись, что он свергнет иго кесаря. Об этом молились в храмах, в домах и в пути старцы и дети утром, в полдень и вечером. И между тем, чтобы погубить Иисуса, целый Синедрион перед всем народом не устыдился признать себя законным рабом кесаря, которого ненавидел. Отказаться от общественных надежд и славы, даже некоторым образом от самого Мессии. Несколько десятилетий, протекших от распятия Господа до разрушения Иерусалима, показали, как первосвященники и фарисеи сохраняют верность кесарю. Нет ни одной измены, которая бы не была совершена тогда несколько раз, пока от Иерусалима не остались одни камни. Теперь надлежало произнести приговор на праведника, любимца, может быть, сына богов. Мысль эта все еще была слишком тяжела для римлянина. В таком случае ищут какую-нибудь опору своей совести. Пилат, к сожалению, скоро нашел ее. У иудеев было обыкновение, превратившееся даже в закон, что если находили где-либо мертвое тело, то старейшины ближайшего города должны были над головой юницы омывать руки, говоря: «Руки наши не проливали этой крови, и глаза наши не видали убийства». Книга Второзакония, глава 21, стих 6. Пилат, прожив немалое время в Иудее, знал об этом обыкновении, подобное которому было и у язычников, которые в знак своей невиновности и для очищения от грехов также совершали омовение. Бедный мужеством и слабой совестью судья-язычник решился всенародно обратиться к этому обряду, который, принося некоторое успокоение его совести, был полезен теперь и тем, что стоящие в отдалении иудеи, которые из-за шума не слышали слов Пилата, могли по омовению судьей рук понять, что он осуждает Иисуса Христа против воли. «Я не повинен! — воскликнул Пилат, омывая руки. — Я не повинен в крови праведника этого. Смотрите, вы принуждаете меня пролить ее. Вам должно будет и отвечать за нее». Слова эти не могли быть произнесены иначе, как с самым глубоким и горьким чувством. Это был единственный в истории случай, когда римский судья выражал с такой силой уверенность свою в невиновности осуждаемого на смерть узника. Если бы прокуратор не был сильно растроган, то одно самолюбие заставило бы его произнести приговор как можно короче, чтобы не подать вида, что его к тому принуждают. Особенно должен был Понтий сожалеть теперь и упрекать себя, если он мог отклонить осуждение Господа, когда получил предостережение от жены и не отклонил его, потому что считал, будто в его руках еще достаточно средств для его спасения. Буйный народ, несмотря на ярость свою, понял, чего хотелось прокуратору и каково состояние души его. Но, наущенный слепыми вождями своими, он зашел уже слишком далеко, чтобы вдруг возвратиться назад. Опасение осудить невиновного, делающее столько чести язычнику, показалось маловажным для почитателей Иеговы, которым с детства внушали понятие о справедливости. Как бы желая пристыдить или ободрить малодушие прокуратора, все закричали: «Кровь его на нас и на чадах наших!» Слова эти ужасные сами по себе представятся еще ужаснее, когда вспомним, что их нужно понимать без всякого ограничения, во всей буквальной точности, потому что иудеи, согласно учению пророков, твердо верили, что Бог за преступления родоначальников наказывает все их потомство. Наконец, земной судья, видя, яко ничтоже успевает, паче молва, возмущение народное бывает, произнес смертный приговор на судью живых и мертвых. Приговор этот, по обыкновению римского суда, состоял из кратких слов, что такой-то за такое-то преступление осуждается на такую-то казнь. В дополнение евангельской истории суда над Иисусом Христом не лишне заметить, что Пилат отправил впоследствии к Тиверию донесение, в котором описал жизнь Иисуса Христа, его чудеса и святость, свой суд над ним и причины, побудившие осудить его на распятие. В существовании этого донесения, подлинник которого был давно утрачен, не позволяют сомневаться свидетельства Иустина мученика и Тертуллиана, которые ссылались на него как на несомненные доказательства в своих апологиях к сенату и народу римскому. Тиверий, по свидетельству этих же писателей, так был поражен описанием чудес и святости Иисуса Христа, что предложил сенату включить его в число римских богов. Но сенат, неизвестно по каким причинам, на это не согласился, и Тиверий ограничился тем, что под страхом казни запретил преследование христиан. Заметим еще, что Пилат беззаконным осуждением Иисуса Христа на смерть не избегнул опасности, которой страшился. Через 4 года после этого он был вызван в Рим на суд по доносу иудеев и, не сумев оправдаться, был заточен в Вену, где покончил с собой. Участь другого судьи Иисусова Ирода Антипы была немного лучше Пилатовой. Подстрекаемый властолюбивой Иродией, он вместо тетрархии Галилейской начал домогаться в Риме царской власти над всей Иудеей, желая владеть ей нераздельно, по примеру отца своего Ирода Великого. Но это домогательство приняло такой несчастный оборот, что Антипа вместо венца царского сослан был в ссылку в Лион и умер в нищете.